Глава 25. Айрекс. Лиам качнул головой. «Если такой способ и есть, первый о нем не сказал». В карете ненадолго стало тихо, и тут Лиза удивила. «На днях я видела дракона во сне», — проговорила она. «Все, как ты описываешь. Белый с синим. И я тоже не поняла, что он говорил. Но, похоже, он хотел, чтобы я каким-то образом отдала камень Элизабет». Я задумчиво потер пальцами центр ладони. «Если допустить, что все сказанное правда, а браслеты Лиама отреагировали бы на явную ложь, то остается непонятным, с чего первому так много помогать. Но стал бы Лиам сильнейшим магом, умеющим пользоваться камнем. Ну, сбежали бы они в Даорию вместе с Элизой. Как бы это отразилось на первом и его пребывании в пустоте?» Биркин объявил, что мы приехали. Я выбрался из кареты первым, подал руку Лизе и на мгновение сжал ее пальцы, не удержался. И лишь потом помог выбраться Лиаму. «Может, уже снимите браслеты?» Он тряхнул скованными руками. «Пока не буду уверен, что ты не опасен», — ответил я. «Да сколько можно?» Парень картинно закатил глаза. «Я и так все рассказал. Чистосердечно. А вот мы сейчас попросим Элизабет поведать ее версию событий и посмотрим, сколько из этого совпадет». Я внимательно посмотрел Лиаму в глаза. Если парень не дрогнул, то виду не подал. В моем доме мы прошли в гостиную на первом этаже. Я попросил Элину подать для всех чай. Когда Элизабет спустилась к нам, вид у нее был изумленный. «Что он здесь делает?» — спросила она, уставившись на Лиама. «Отвечает на наши вопросы», — ответил я. «Но он...» Элиза обхватила себя руками так, словно дрожала. «Хорошая актриса. Даже стало интересно, куда она поведет этот спектакль». Но Лиза, увы, прервала представление. «Мы знаем, что Лиам не заточил тебя в подвале», — выдала она. «Ты просто хотела избежать наказания». Элизабет поджала губы и перевела взгляд на меня. Я кивнул. «А как бы вы поступили на моем месте?» — пробурчала она. «Сейчас это неважно. Элиза, присаживайся». Я указал на одно из кресел. «Нам нужно откровенно поговорить». В общем и целом, рассказ пока еще моей невесты совпадал с историей Лиама. Она только добавила, что видела сны с драконом с тех пор, как ей исполнилось 10. Но в их реальность не верила, пока ее брат Лоренс не сообщил, что ее собираются выдать замуж. Тогда она начала судорожно искать способ выбраться. Даже к дракону прислушалась, который предлагал ей найти сильного мага и с ним сбежать. Лиам оказался подарком судьбы. И все бы пошло по плану, если бы камень не оказался внутри Лизы. «Но знаете», — закончила повествовать Лиза, «я думаю, что все случилось к лучшему». Она одарила меня красноречивым взглядом, от которого Лиза сразу погрустнела. «Неужели она думает, что я...» А впрочем, я тоже поначалу много чего про нее думал. Что ж, картинка сложилась. Но оставался главный вопрос — что делать дальше? Судя по всему, первый может видеть, что происходит в нашем мире. Поэтому он так много знает. И хотя по рассказам ребят получалось, что он помогал им по доброте душевной, скорее всего, там какая-то своя игра. И беда в том, что время на его стороне. Не получится сейчас, он может попытаться и столетия спустя. А вот у нас с Лизой всего одна жизнь, один шанс. Из задумчивости меня вывел приторно-сладкий голос Элизабет. «Лиза, можно с тобой поговорить наедине?» — спросила она и перевела взгляд на меня. «Если Айрекс не возражает». По красивому лицу Лизы пробежала мимолетная тень, показавшаяся мне отголоском ревности. Надеюсь, девушке не устроит кошачий поединок. У Лизы хватило бы благоразумия, а вот насчет Элизабет я был не уверен. «В соседней комнате никого обычно нет», — ответил я, указывая на дверь. Девушки поднялись и, шелестя юбками, покинули гостиную. «Вот так я готов был все ради нее бросить», — вздохнул за моей спиной Лиам. «А она теперь радуется, что выходит за вас замуж. Отпустите уж меня, генерал, пойду зализывать раны». У парня определенно была склонность к театральности. «Сомневаюсь, что она влюбилась». Я пожал плечами. «Но пока не могу понять, зачем я этот спектакль. А как иначе женщине добиться от мужчины исполнения своих желаний?» Но она и желаний-то пока не озвучивала. Новые тряпки да шторы в спальню. Не в счет. «Она ведь попросила поговорить с Лизой», — заметил Лиам. Внутри родилось дурное предчувствие. Я ринулся в коридор и увидел, как из-под двери, где уединились девушки, пролился красный свет. Но когда я распахнул створку, их обеих уже и след простыл. Не теряя времени, я вернулся в гостиную и, схватив Лиама за ворот рубашки, сдернул с кресла. «Где они?» «Откуда ж я знаю?» — промямлил он. «Куда Элиза бы ее повела? Соображай! Быстро!» Глаза Лиама Джереми расширились от ужаса. Я чувствовал, вот-вот обращусь в дракона и в гневе откушу сопляку голову. Кое-как сдержавшись, я потащил его в свой кабинет. Вынул из закрытого ящика усиленное портальное зеркало. Да, незаконное. По закону все надо было сдать на хранение артефактору. Но сейчас это было неважно. Активировал его, вызвав зеленый овал. «Куда?» — простонал Лиам. «Я не пойду!» Он попытался вырваться, но я держал крепко. Вместе мы перенеслись на опушку леса, а оттуда — к руинам старого храма. Того самого места, где Лиам пытался извлечь из Лизы камень. Это был прыжок веры, попытка действовать на голом чутье. И я надеялся, что не ошибся. Лиза. Когда Элиза сказала, что все вышло к лучшему, она так красноречиво посмотрела на дракона, что мне поплохело. Сколько ночей она уже провела у Айрекса дома? А что, если между ними было то, о чем он не стал бы рассказывать? Я поежилась. Попыталась прогнать эту мрачную мысль. Но тут Элиза пригласила на разговор и при этом не забыла кокетливо добавить. «Если Айрекс не возражает». Интересно, а если бы он возражал, то за кого волновался бы в первую очередь? За меня или за нее? Из нас двух опасность угрожает все-таки ей. Глупо, но получалось, что то, что Элизу могут убить, было ее преимуществом. Мы вышли в коридор, а оттуда в соседнюю комнату. Я вошла первой, за мной Элиза, сразу закрыв за собой дверь. «Ты хотела поговорить об Айрексе?» — начала я, разворачиваясь. «Нет», — удивила Элиза. «Я уже поняла, что он твой с потрохами. Хотя Екиму он приглянулся. Сильный, лучше Лиама». Я моргнула, не понимая, о чем она говорит. «Кто такой Еким?» «Я покажу». Она взяла меня за запястье и развернула ладонью кверху. Я нахмурилась. «Что ты делаешь?» Элизабет провела пальцем в моей линии жизни и произнесла что-то невнятное, похожее на заклинание. Я попыталась вытащить руку, но она перехватила запястье. Ее пальцы до боли впились в кожу. Она снова повторила те же слова, и в груди у меня стало жарко. Я дернула на себя руку, но, увидев, что Элиза не поддается, легнула ее ногой. Девушка охнула и выругалась, что на поверку оказалось все тем же заклинанием. Нас окутало алым светом. Камень, с которым, как мне казалось, я давно подружилась, сработал против моей воли. Это было обидно. Когда мы очутились на твердой земле, я все же оттолкнула ее и отпрыгнула в сторону. «Какого чёрта?» — выкрикнула я, добавив еще несколько нецензурных слов. «Ты ведь хочешь быть со своим генералом?» Элизабет усмехнулась. «А я хочу к Екиму. И единственный способ, чтобы все были довольны, — это направиться к нему». Я бегло огляделась. Поваленные колонны, утопавшие в пожелтевшей траве, плоский камень, припачканный чем-то бурым. Я была здесь. Это те самые руины, где Лиам пытался провести свой ритуал. «Еким — это первый дракон?» — догадалась я. «Ты хочешь к нему?» «Мы — истинная пара!» Элизабет вскинула подбородок, словно в этом была ее личная заслуга. «Я мечтаю о нем с 10 лет. С первого сна, где мы увиделись. Но при чем тут я?» Я уперла руки в боки. «У тебя камень», — пояснила Элиза. «И без него мы не сможем перенестись в пустоту. Если бы я знала, что так случится, то забрала бы его у Лиама и сама попыталась активировать». Она сунула руку в карман платья и извлекла круглый медальон. Тот самый, какой использовал Лиам. Только внутри дыры в нем виднелся кусочек камня. Похоже, хотя бы отчасти ритуал тогда удался. Камень не хотел со мной расставаться, напомнила я. Может, это не случайно? Моя копия дернула плечом. Если бы я взяла его в руки первой, то все могло сложиться по-другому. Что же помешало? Не хотела, чтобы Лем заподозрил, для чего он мне нужен. Спросить, для чего же он нужен, я так и не успела. Элиза вскинула руку с амулетом вверх и, направляя на меня, принялась читать заклинание. Камень в центре медальона загорелся и запульсировал, с каждым мгновением сияя все ярче. В моей груди заболело так, словно это был сердечный приступ. Я рухнула на колени, краем глаза заметила, как слева полыхнуло зеленым. Из портала вывалились Айрекс с Лиамом. Дракон тащил парня за цепь от наручников. «Элиза, остановись!» — рявкнул генерал таким тоном, что, кажется, мертвые послушались бы. Но девушка уже была в трансе, напоминая все того же Лиама, который тогда даже не чувствовал боли. В отличие от меня, валявшейся в желтой траве. Айрекс рванул к ней и, схватив девушку за шею, нажал на какую-то точку. Элиза обмякла. Медальон выпал из ее рук, но, ударившись о землю, взорвался красным светом, таким ярким, что я зажмурилась. Зато хоть боль в груди отпустила. Открыв глаза, я первым делом увидела серо-стальную морду дракона. Он склонился надо мной, выпуская из ноздрей теплый пар. «Ты в порядке?» «Да». Я поднялась на ноги. За Айрексом я заметила Лиама, так искованного наручниками. Он сидел на земле, придерживая тело Элизы. И все вчетвером мы были уже не у храма, а в желто-коричневой пустыне, какую я видела тогда во сне. Нас окружали столовые горы, а небо над головами заволокло серыми тучами. Было немного зябко. «Где мы?» — спросила я вслух. «Не знаю», — ответил дракон и, встрепенувшись, прыгнул ко мне за спину. Я испуганно обернулась. На каменном уступе сидел гигантский волк грязно-рыжего цвета. Из приоткрытой пасти капала слюна, а черные глаза смотрели плотоядно. С уступа повыше, к рыжему, спрыгнул товарищ. Этот был серый, но с торчащим между ушами рогом. За ним последовала еще парочка почти синих тварей с шипастыми хвостами. Похоже, бездушные собирались в стаю, чтобы атаковать. Айрекс оттолкнулся от земли и, взмыв в небо, опалил их огнем. Послышался визг, запахло горелым, но один из волков скользнул с уступа в сторону и рванул к нам. «Лиза!» — крикнул в панике Лиам. «Ставь щит!» Я подняла обе руки и, скрестив их, призвала воздушный щит. Боялась, что не получится, потому что с дельфиной мы его не разучивали, а на боевой тренировке я пробовала всего один раз. Невидимый барьер не остановил волка, но заставил замедлиться. Он словно увяз в воздухе, как в смоле. Этого хватило, чтобы Айрекс набросился на него сверху и, схватив в лапы, поднял и сбросил в ущелье. На минутку нам можно было выдохнуть, но я не знала, надолго ли. «Скоро прибудет больше», — не утешил дракон. «Они чуют нашу магию». «Сними с меня браслеты», — взмолился Лиам, тряхнув руками. «Я все-таки ледяной маг». Айрекс качнул драконьей головой и посмотрел на меня. «Я не могу обратиться обратно в человека», — проговорил он. «Но среди разорванной одежды должен быть ключ. Небольшая пластина в форме пятигранника». Кивнув, я кинулась к куче тряпья, которая когда-то была кителем. Порывшись, обнаружила нужный пятигранник — после чего, следуя инструкции дракона, подошла к Лиаму и провела по браслетам в нужных местах. «Ну, наконец-то!» — парень потер запястье. «А с ней что?» — он глянул на Элизабет. «Судя по всему, мы перенеслись в пустоту», — проговорил Айрекс. «Лиза, она не сказала, зачем мы здесь?» «Она хотела встретиться с первым, только непонятно, как его здесь искать». «Что за медальон она использовала?» — спросил генерал, снова обращаясь к Лиаму. «Круг дракона. Первый через Элизу подсказал, где его найти. Назвал время, место и даорийского торговца, у которого я его купил. Медальон должен был закрепить в себе камень. Но я тогда не смог довести ритуал до конца, и удалось вытащить лишь небольшой кусок. Она активировала его рядом со мной», — проговорила я. «И, видимо, этого хватило. Сердце дракона — это застывшая кровь первого», — напомнил Лиам. «Попробуй, может, он перенесет тебя к нему?» «Нет», — рыкнул Айрекс. «Одной нельзя, только всем вместе». «Тогда нам надо как-то друг за друга взяться. И с ней тоже», — я кивнула на Элизабет. «И побыстрее», — добавил Лиам, указывая на высохшие деревья на горизонте. Между ними мелькнуло несколько рогатых голов. Бездушные приближались. «Давайте ко мне на спину». Дракон лег, выставляя крыло. Я забралась первой, а затем Лиам поднял на руки Элизабет и осторожно передал мне. Мы с Элизой не отличались крупными фигурами, но в бессознательном состоянии она оказалась тяжеленной. Затащила еле-еле, едва не испортив свой образ ругательствами. Зато уже на теплой спине дракона смогла уложить ее между шипов. Глядя на безмятежное лицо Элизабет, было сложно на нее злиться, хотя стоило бы. «Она сказала, что они с первым истинная пара», — задумчиво проговорила я. «Тогда дракон должен был ее почуять», — отозвался Айрекс. «Возможно, он уже летит навстречу», — предположил Лиам. «Но ждать нам, увы, некогда». «Истинная пара». Я погладила Айрекса по стальным чешуйкам. Он как-то говорил, что чувствовал меня и без магического ошейника. Значит ли это... Ах, как хотелось, чтобы это было правдой. Когда Лиам устроился рядом, Айрекс взмахнул крыльями и взмыл в небо. И вовремя, потому что бездушные уже наступали. С высоты было видно, что их десятки, и новые твари все прибывали. «Скоро тут будет целое стадо». «Теперь попробую», — объявила я. Закрыв глаза, сосредоточилась и представила перед мысленным взором сердце дракона. Обычно во время тренировок я видела вихри вокруг камня и начинала их разматывать. Но сейчас решила действовать по-другому. Посмотрела глубже, через красный свет, на сам камень. Теперь я отчетливо видела, что он утратил форму. Слева была выщербина. Я мысленно прикоснулась к ней и представила, как моя энергия перетекает в камень и наполняет его. «Еким, ты слышишь меня? Мы виделись один раз во сне». Ответ, если он и предполагался, я услышать так и не успела. Айрекс дернулся, резко уходя вправо. Я испуганно сжала бедра и схватилась за один из его шипов. Лицо обдало жаром, когда мимо нас пронесся огненный шар, сотканный из голубого пламени. «Что происходит?» — воскликнула я. «Первый», — ответил Лиам, тоже держась за дракона всеми конечностями. Голова Айрекса загораживала вид, но когда он ухнул вниз, я увидела первого. Молочно-белый дракон стрелял в нас голубым огнем. А внизу, между тем, собралось столько бездушных, что, казалось, только приблизься мы к земле, они сразу набросятся, как пираньи. Опасно. Айрекс снова увернулся и, поднявшись выше, выстрелил огнем в ответ. Но наш оранжевый шар прошел сквозь первого, не причинив ему вреда. «У него нет тела», — сообразила я. «Это дух». «Как же тогда быть?» — воскликнул Лиам. Айрекс снова ушел вниз, уворачиваясь от очередного выстрела, и я принялась судорожно вспоминать все, что успела понять про первого. Он был завоевателем и правителем континента, но в итоге принес себя в жертву и ушел в пустоту вместе с бездушными. Твари питались магией и растерзали его в первую очередь. Но дракон не умер, а стал духом. И поскольку бездушные каждый раз искали отмеченную девочку, то посвященные в проблему решили, что их посылает именно первый. Но ему нужна нерастерзанная возлюбленная, не такой же дух, как он сам. Ему нужна живая, из плоти и крови, в которой есть магия истинности. Может, это та самая магия, которая может его спасти и вернуть ему тело? Наверное, он снился и другим девочкам, отмеченным Шанидой. Но Элиза смогла понять, что он говорит. Услышала его, поверила и захотела с ним быть. Лем думал, что окручивает ее, чтобы вместе сбежать. А на самом деле это Элиза окручивала его, чтобы он раздобыл камень, подменил ее двойником, а потом перенес в пустоту. Только вот камень оказался во мне, и Лиам не смог его извлечь. А не смог он потому, что во мне тоже есть магия истинности. «Айрекс», — призвала я мысленно своего дракона. «Он нападает на нас, потому что Элиза без сознания. Уведи его подальше от бездушных, чтобы мы могли поговорить».